«Товарищ Буденный», — негромкий твердый голос вождя оборвал Филиппику Красного Маршала. «Есть мнение, что некоторые товарищи забыли о правилах присвоения очередного звания. Товарищ Белов Сталин не может прямо из рядовых оказаться в звании комиссара корпуса. Климка дня в армии не служил, а комиссаром корпуса стал, а потом и армии. И ничего, неплохо справлялся», — отпарировал Семен Михайлович. «А товарищ Сталин на целом фронте комиссарил, а сам до того только в диверсиях и эксах участвовал. А его сын, между прочим, успел и повоевать, и покомандовать, и...» Товарищ Белов Сталин, член ЦК партии, вдруг вступился за Сашку Киров. И не просто член Центрального комитета, а начальник отдела ЦК, а, следовательно, не может иметь вортка звания ниже дивизионного комиссара. Учитывая же его личные заслуги, отмеченные Верховным Советом, между прочим, тут он сбился, но, собравшись, твердо закончил: «Я полагаю, что товарищ Белов Сталин полностью соответствует званию корпусного комиссара. Коминтерн тоже готов выступить за кандидатуру товарища Белова Сталина», — поддержал Кирова Мануильский, — «и оказать помощь, направив в распоряжение товарища Белова Сталина проверенных товарищей из немецкой и восточноевропейской секций. А если есть сомнения в возрасте товарища Белова Сталина», — совершенно неожиданно произнес Ворошилов, — «то высокое звание будет гарантировать полное подчинение бойцов и командиров». И, увидев непонимающие взгляды, пояснил свою мысль: «Начиная с определенного звания, военнослужащие уже не обращают внимания на того, кто это звание носит. Если в петлицах три ромба, то психологически боец или командир просто не могут поверить, что перед ними мальчишка, не достигший даже призывного возраста. 161 он будет видеть только три ромба, а кто их носит, неважно. Командованию виднее». Сталин молчал и слушал. Ни экспрессивная речь Буденного, ни заступничество Кирова и Мануильского не были для него неожиданностью. Александр был любимцем как старого казака, так и наркома внудел, и всех коминтерновцев без исключения. Но выступление на стороне Сашки Ворошилова его несколько удивило. Белов и Ворошилов не слишком близки. Когда же за присвоение высокого звания и назначение комиссаром корпуса высказался Берия, удивление возросло, а уж после заступничества Молотова и Чичерина оно перешло в настоящее изумление. «Если сейчас еще и наркомздрав за него выступит, — подумал Сталин, — останется только признать, что товарищ Саша – колдун». Но Семашко молчал. В конце концов, назначение и воинские звания – не его епархия. Вот если бы товарища Белова Сталина рекомендовали к присвоению звания корпусного военврача, что, товарищи, обложили старого грузина, точно медведя в берлоге? Сталин вздохнул. «Хорошо, предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы присвоить товарищу Белову Сталину звание дивизионного комиссара 162 и отправить в распоряжение командира экспедиционного корпуса? Кто против? Воздержался? За оказались Берия, Молотов и Чичерин. Против — Буденный, Ворошилов и Мануильский. Семашко воздержался». «Значит, — подвел итог Иосиф Виссарионович, — предложение проходит большинством голосов, потому что товарищ Сталин тоже за». Семен Михайлович закусил ус и буркнул: «Несправедливо». Сталин повернулся к Ворошилову: «Товарищ Ворошилов, подготовьте приказ». «Товарищ Сталин, а у вас два голоса?» — раздался негромкий вопрос из тени. «Что?» Галет сидел неподвижно, и на его тонких губах змеилась легкая улыбка. «Что? Я голосовал против, и считаю, что товарищ Белов Сталин заслуживает звания корпусного комиссара». Сталин помолчал, а затем спросил: «Кто за то, чтобы товарищу Белову Сталину было присвоено звание корпусной комиссар?» «Против?» «Мда». Заголосовали Буденный, Ворошилов, Галет, Мануильский и Семашко. «Пятеро». Сталин снова вздохнул. «Подготовьте указ, товарищ Молотов». 12. «Война требует быстроты». Цицерон. «Смерть бандитам». Банда наемников и белобандитов уничтожена при попытке перехода границы в Югородском федеральном округе. Доблестные пограничники Энской заставы умело и четко перекрыли границу, не давая бандитам скрыться на сопредельной территории, и мощным пулеметным огнем уничтожили более 130 членов преступной группы. Органы ГУК ведут в районе операции по поиску сообщников бандитов. На страже советской родины. 20 сентября 1935 года. Подготовка к военной экспедиции вылилась в сплошной поток согласования и уточнений. И хотя большую их часть взял на себя полковник Эрвин Раммель, принявший должность начальника штаба корпуса, и его заместитель подполковник Богданов, но многое приходилось делать Александру как комиссару и члену ЦК. Самого понятия «штурмовой батальон» в уставе РККА еще не было, и многие вещи приходилось додумывать и изобретать буквально на ходу. Дуче, конечно, пообещал всяческую помощь на месте, но как там оно будет, еще непонятно, а вот массу специфического оборудования нужно тащить с собой. И первым делом это касалось колесных боевых машин КБМ, которые уже отлично показали себя в Средней Азии. После долгого размышления 23-миллиметровые пушки и крупнокалиберные пулеметы оставили, сделав лишь дополнительную вентиляцию салона для более комфортного ожидания в случае использования ГБМОК в качестве передвижного блокпоста. Радиостанции стояли на каждой машине, и плюс к этому Александр выбил в радиоинституте РККА дополнительно 30 мобильных радиостанций для оснащения групп, а также мощную станцию для связи на дальние расстояния, специальное оборудование, взрывчатка и многое другое, что вроде бы числилось в списке необходимого, но что просто не успели сделать, не видя в том никакой срочности. Теперь же срочность появилась, и сотням людей и десятку заводов приходилось напрягаться, изыскивая дополнительные резервы для исполнения внеочередного заказа. Александр ругался, увещевал, просил и угрожал всеми возможными карами, так что ко времени отбытия все было готово. Батальон, построенный на плацу в Алабино или, как говорили итальянцы, Алабино, выглядел внушительно. Сферообразные шлемы, бронещиты, бронежилеты и разгрузки делали и так высоких и широкоплечих солдат настоящими гигантами. Санта Мадонна, легионари Реала, Святая Мадонна, настоящие легионеры. Дуче восхищенно пожирал взглядом шеренгу штурмовиков, после чего решительно кивнул секретарю. Эти герои поплывут со мной на поло. Но, Дуче, Дельфин уже раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но осекся, посмотрев в глаза Муссолини. Поэтому отдельный штурмовой батальон экспедиционного корпуса грузился в стороне от остальных, на причале, где стоял крейсер «Поло». 310 человек поднялись на борт, имея при себе лишь личные вещи, а техника и снаряжение отправлялись на сухогрузе. В своей прошлой жизни Александр несколько раз поднимался на борт военных кораблей, но элегантный и стремительный силуэт крейсера с пусковой катапультой для самолета ему понравился. Офицеры корабля охотно рассказывали и показывали все хозяйство неугомонному русскому все то время, когда Александру не приходилось находиться в обществе Дуче, отвечая на десятки разных вопросов. Итальянский язык Саша знал плохо, но благодаря языковой среде с каждым днем разговаривал на нем все лучше и лучше, чем заслужил благосклонную оценку Муссолини. «Я не успеваю за вашим прогрессом, комиссар», — Дуче широко улыбнулся, заправляя белоснежный платок за воротничок форменной рубашки. «В первый день нашего знакомства вы едва-едва разговаривали, а сейчас говорите, как уроженец Неаполя. Полагаю, что до уроженца города Святого Януария мне еще далеко, но я буду стараться, белокурый Александр, с лица которого еще не сошла смуглость, заработанная в Индии и Пакистане, был действительно больше похож на жителя Римской империи, чем черноволосые и кудрявые итальянцы». Пьетро Бароне, капитан крейсера, с интересом рассматривавший Александра, скосил взгляд на ордена, прикрепленные к кителю молодого офицера. «А можно ли мне поинтересоваться, за что были получены столь высокие награды?» Капитан первого ранга аккуратно промокнул салфеткой уголки рта и поднес к губам бокал с красным вином. «Ну, скажем так», Александр ненадолго задумался, «это примерно за 30 тысяч покойных врагов нашей страны, по 15 тысяч за каждый орден». «И когда же вы стали командовать своим подразделением?» — удивленно спросил бароне. «Какое подразделение, товарищ капитан первого ранга?» Александр рассмеялся. «Нет, все это лично уничтоженные враги. Личный состав я получил совсем недавно и, кстати, по этому поводу имел довольно сложную беседу с отцом. А мне говорили, что этот батальон и вообще род войск создан вами». Дуче улыбнулся. «Правильно говорили», — Александр кивнул. «Но одно дело – придумать и создать, а совсем другое – командовать. Хотя после Пенджабско-Бадахшанской операции, где в моем подчинении находилась сводная конно-механизированная бригада, скепсис у наших генералов несколько снизился. Но вы так молоды, неудивительно, что они были против. Насколько мне известно, Октавиан Август уже в 15 лет был префектом Рима, а в 18 участвовал в боевых действиях, а Мухаммад ибн Касим, великий полководец арабского халифата, принял командование армией в 17. Да и в нашей, совсем недавней, истории были 17-летние командиры полков. так что я тут совсем не первый, но надеюсь, что храбрые итальянские воины оставят нам хоть немного врагов, чтобы экспедиция была не напрасной. Уже давно закончился завтрак, и стюарды убрали посуду со стола, а Муссолини все сидел в кресле, глядя через окно салона на воды Черного моря. Джованни Дольфин, личный секретарь Дуче, мягко ступая по ковру, подошел ближе и встал за правым плечом диктатора. «Что скажешь о молодом Сталине?» – уточнил Дольфин и ненадолго задумался. «Превосходное образование, отлично воспитан и с явным талантом командира. Вы видели, как его слушаются солдаты и офицеры, даже те, кто старше по возрасту. Придумать новый род войск, снаряжение и вооружение – это совсем непросто. У юноши несомненный талант к военному делу, а я думаю о другом». Дуче, не оборачиваясь, взял со столика чашку с кофе и сделал глоток. Он природный немец, фон Беловы, известная военная фамилия в Германии. И вот такой мальчик попадает в окружение Сталина и становится ему приемным сыном. Случайно? Нет, разумеется. В Германии фотографии с Беловым Сталиным вырезают из газеты и вешают на стену. Он почти полностью снял природный страх немцев перед огромной и страшной Россией, и теперь каждый немец знает, что там, в Москве, живет такой Саша Белов-Сталин, приемный сын великого Сталина. Словно тот усыновил всю Германию, понимаешь, и он действительно больше немец, чем русский. Педантичный, аккуратный, не курит, практически не пьет, ценитель хорошего кофе. Но ему не хватает одной и весьма существенной детали. Какой, мой Дуче? Секретарь подошел ближе, так, чтобы видеть лицо Муссолини. Ему не хватает итальянской жены, дорогой Джованни. Диктатор воздел указательный палец вверх. «Итальянская жена – это то, что сделает фон Белова идеальным связующим звеном между нами, немцами и русскими. Он будет понятен и близок всем нам, а его дети. О, за них разразится настоящая битва!» Муссолини негромко рассмеялся. «И кого вы видите в качестве его жены?» Дольфин задумался. «Может, Марию Сфорци? Молода, хороша собой и прекрасно воспитана. Мыслишь в правильном направлении». Муссолини кивнул. «Это должна быть не простушка с фермы, а настоящая итальянка с корнями и с хорошей семьей. Но вот скажи, ты видел его разминку утром? Любой из офицеров, что стояли рядом, хуже владеют своим телом, чем он. И значит, никаких комнатных девочек, годных лишь для украшения спальни. Это должна быть стройная, спортивная девушка, которая сможет быть рядом и на военном параде, и в светском салоне, и на стрельбище. Пальмира Тольятти мне уже сообщил, что немцы начали охоту за мальчиком, подсунули ему какую-то свою Лотхин или Гретхин, но мы не должны отстать в этой гонке». Муссолини до хруста сжал могучий кулак и потряс им, словно угрожая неведомым врагам, но, как и все холерики, он быстро успокоился и, глубоко вздохнув, достал из кармашка часы и щелкнул крышкой, посмотрев время. «Напиши шифровку Сарфатти и Вентури. 163 девочка, 13-16 лет, католичка, из старших семей, обязательно в увлечениях спорт и знание пары тройки языков, желательно немецкий и совсем идеально, русский. Ну и чтобы была хороша собой, разумеется, и знала, где нужно баца, а где помпана. 164 пусть начнет поиски, а к нашему прибытию чтобы было хотя бы 10 кандидаток, там посмотрим». Экспедиционный корпус высаживался с кораблей в порту Ассап, расширенном и переоборудованном специально для приема большого количества кораблей. Пока портовые краны таскали технику и имущество корпуса, штаб уже обживал одно из зданий, отведенных итальянскими союзниками. Телефонные линии, радиосвязь, посты охраны и наблюдательные вышки – все ставилось быстро, но без суеты. Через 3 часа после прибытия в воздух поднялся самолет-разведчик с фотоаппаратурой на борту, и на стол перед Буденным и Раммелем легли листы с высококачественными снимками. Раммель слабо владел русским, а Буденный немецким, еще хуже, но они бегло переговаривались через переводчика, успев привыкнуть к такому способу общения за время пути. Командиры корпуса от командира батальона и выше собрались только к вечеру, кое-как разместив своих людей и технику, и сразу же возникло бурное обсуждение о способах войны и путях решения поставленной задачи. Корпусу предстояло опрокинуть 30-тысячную группировку, что примерно соответствовало количеству людей в корпусе, но находящихся на более-менее подготовленных оборонительных позициях. И несмотря на то, что армия Абиссинии была куда хуже вооружена и плохо обучена, Терять людей в бесплодных атаках на пулеметные точки никому не хотелось. Александр, надевший тропическую гимнастерку светло-песочного цвета со знаками различия корпусного комиссара, что в общем соответствовало его статусу начальника особого отдела Центрального комитета партии, сидел тихо в уголке и не отсвечивал, пока более опытные командиры ломали копья в спорах. Он внимательно просматривал снимки аэрофотосъемки, не в силах понять, что именно его никак не отпускает от этого занятия. За этим делом он не заметил, как командиры разошлись по подразделениям, а в комнате остались лишь Рамиль с неизменной чашкой кофе в руке и Буденный, тихо попивавший чай. Оба внимательно поглядывали на него, но молчали. Наконец Семен Михайлович решил окликнуть Александра. Нашел чего, Санча? А? Белов с некоторым трудом сфокусировал взгляд на маршале. Да вот не пойму. Он подошел к столу и выложил фотографии, словно игральные карты, веером, и коротким движением выдернул из середины один снимок. Это дорога Ассабдиссии от Дисабеба. Вот тут их позиции, заслон, артбатарея и резерв. Вот ставка их князя, а дальше, палец начал скользить вдоль линии дороги. Дальше, пустота. Он повторил все то же самое по-немецки и пристально посмотрел на командиров. Мгновенно поняв, что именно хочет сказать Александр, Эрвин Рамиль начал вымерить расстояние по карте и задумчиво поднял голову. 730 километров. Легким танком 4 дня марша, а нашим КБМкам 1 день, ответил Александр с улыбкой. Точнее, часов 8-9 в дороге. Даже мяукнуть никто не успеет. Каждая машина может взять 8 человек плюс тройной боезапас. 35 машин, почти 300 человек. Плюс нужно будет обеспечить воздушную разведку и прикрытие, чтобы засады вовремя вскрывать. Много абиссинцы, конечно, не успеют, но что-то дособерут. В горах летчикам будет тяжело. Рамиль, успевший уже повоевать в Альпах, вздохнул. Но идея рабочая. В расположении штурмового батальона он вернулся уже глубокой ночью и застал командиров рот, сидящих у небольшого костерка, мирно употреблявших водку из стеклянной бутылки. Не чинясь, Александр сел и, с улыбкой оглядев командиров, чуть прищурился. «Как, товарищи краскомы, есть желание немного пошалить. Ты это, командир, только скажи». Командир третьей роты старший лейтенант Денисенко хищно улыбнулся. «Мы же не окопники. Для чего нас так долго учили, как остальные?» Александр обвел всех взглядом. «Возьму с собой только добровольцев». И видя, что отказников нет, довольно кивнул. «Добро, сегодня не засиживайтесь. Через 3-5 дней вся техника и люди должны быть готовы к длинному маршу. Будем щупать негров за мягкое место». Кивнув на прощание, он пошел к себе в комнату отсыпаться, а сидевшие у огня командиры переглянулись. «Что скажешь, Володь?» Высокий и широкоплечий лейтенант Харченко, чем-то похожий на медведя, повернулся в сторону заслуженного ветерана, капитана НКВД Смоленцева, обстоятельного и серьезного мужчины, пользовавшегося заслуженным авторитетом среди сослуживцев и командиров. «А я так думаю, пацан он, конечно, 15 лет всего, ерунда, только вот беседовал я с бойцами, кто с ним воевал, командир он умелый, знающий и людьми просто так не рискует, да и сам кое-чего стоит, в одиночку вырезал почти 300 гурков и англичан в горной крепости, а это дорогого стоит, никого не послал, хотя мог, сам пошел и сделал, ну и, конечно, удачливый, что есть, то есть, мамаша удача его точно при рождении в лоб поцеловала. Желтые дороги Абиссинии, итальянцы боятся их, и страх этот понятен. Никто не знает, чем закончится путь по такой дороге. Доедешь ли до места, или останешься обгорелым трупом в сожженном грузовике валяться на обочине. Колонна грузовиков Ланцеро дивизии краснорубашечников Гарибальди медленно двигалась по дороге в Макале, туда, где располагались позиции первого корпуса. Хотя путь пролегал по тылам итальянской армии, колонну сопровождали 4 танкетки «Фиат Ансальдо», в этой местности были замечены эфиопские диверсанты. А танки, хотя называть продукцию итальянской промышленности танками язык не поворачивался, все-таки хоть и слабенькая, но надежда, что черномазые дикари побоятся сунуться к грузовикам. Старший легионер 165 Адриано Ференди сидел за баранкой 5-го постчету грузовика и потел. Не от жары, хотя солнце жарило вовсю. Ему было очень страшно. В кузов его лянчи загрузили ни консервы, ни канистры с водой, ни палатки и даже ни патроны со снарядами. Нет, именно ему, как самому опытному водителю, командир Центурии поручил вести бензин. Но Ференди подозревал, что дело тут вовсе не в его опыте. Просто симпатичная Аполлония, медицинская сестра из молодых коммунисток 166 проявляла благосклонность к нему, а не к командиру Центурии. Вот сукин сын Рацетти решил свести счеты с удачливым соперником. Тот, кто определял порядок следования колонны краснорубашечников, мог быть замечательным скрипачом, хорошим боксером, приличным литератором или великолепным стрелком. Все возможно, но в военных перевозках этот человек не разбирался совершенно, да и в военном деле понимал не больше новобранца, иначе он никогда не поставил бы рядом грузовики с боеприпасами и грузовики с бочками бензина. С желтой, добела прокаленной жестоким абиссинским солнцем скалы грянул винтовочный залп. Два Ланциаро резко остановились, словно наткнулись на невидимую стену, а бочки в их кузовах охватило пламя. Еще два грузовика, один с патронами, а второй с мелкокалиберными снарядами, оказались в огненной западне, зажатые спереди и сзади пылающими машинами. Из кабины лишь одного выскочил и метнулся очумевшим зайцем водитель, легионер Санти, а остальные, и добродушный толстяк Бертучча, и весельчак Никола, и гордец-северянин Линка, так и остались в пламени. Ференди яростно крутанул руль и с такой силой вдавил педаль газа, что, казалось, пытался продавить пол в кабине. Его лянча буквально прыгнула из колонны, пытаясь уйти из-под обстрела. На какое-то время Адриано действительно удалось выскочить из прицела чернозадых бандитов. Танкетки захлопнули люки и, свирепо рыча моторами, ринулись в атаку на засевших в засаде абиссинцев. Но те, дав залп по фиатам, тотчас оставили их в покое. Даже сверхлегким танкеткам было не под силу вскарабкаться на скалы, окружившие дорогу, и они, бессильно задрав вверх пулеметные стволы, бесполезно поливали камни свинцовым ливнем. А вот грузовикам снова пришлось несладко. Еще несколько залпов, и запылал еще один, а два других ткнулись в камни на обочине, в них были убиты водители. Краснорубашечники выскакивали из машины, перехватив карабины, открывали огонь. Но они били в божий свет как в копеечку, а абиссинцев не было видно, так что их пули плющились о камни, не находя воинов врага. А вот огонь абиссинцев, привыкших выходить на льва с однозарядными ружьями, оказался убийственно метким. Одна из танкеток попала гусеницей в расщелину между двумя валунами и застряла. Какое-то время она еще дергалась, словно попавшая в капкан лиса, но вот двигатель заглох, и танкетка застыла на месте, и тут же рядом с ней упала вязанка хвороста, брошенная откуда-то сверху, затем еще одна, и еще. Адриано Ференди даже зубами заскрипел от отчаяния. Сейчас эти грязные ублюдки набросают вокруг машины целую гору дров, а потом мелькнет в воздухе брошенный факел, и ребята зажарятся в своей броневой коробке. А если попробуют вылезти, их уже ждут меткие стрелки. Рядом в камне ткнулся лицом его земляк Франциско Лантри. Можно было подумать, что он просто заснул, если бы у него был затылок. Адриано завыл, вскочил на колено и, яростно матерясь, высадил по скале всю обойму. Рядом в землю чпокнули две пули, но он, рыча, рвал из-под сумка новую обойму, впихивал ее в магазин и стрелял. Внезапно боковым зрением Ференди увидел какое-то неправильное движение, а потом оттуда же, справа, долетел дикий надрывающий душу визг. «Вот и все», — подумал старший легионер, — «кавалерия, сейчас они нас добьют». Но сдаваться краснорубашечник не собирался. Оскались, точно волк, он выдрал из ножен штык и примкнул его под ствол карабина. Асрак Ди Месси вогнал пулю в еще одного белого дьявола и радостно захохотал, увидев, как тот извивается, словно змея, на которую наступил мул. «Сейчас, вот сейчас они добьют этих белых собак-итальянцев. Ах, какой же молодец их вождь! Нашел такое место для засады, и теперь будет добыча, а значит, старый Муюкиль обещал отдать свою дочку за выкуп, 10 банок консервов, одеяло и 100 патронов. Ему уже давно нужна третья жена, а Безиль хороша и свежа, и фигуриста, ей уже 12. Вот сейчас он подстрелит еще одного, а потом еще. Ай-яй-яй!» Зазвенело позади. От этого крика душа ушла в пятки, а желудок ткнулся в горло. Асрат обернулся. Он еще успел увидеть яркий отблеск солнца на клинке, а потом тяжелый удар, и наступила тьма. Младший сержант узбекского кавалерийского полка Нурмамад Даиров снова взмахнул шашкой и шпорами послал коня вперед. Их командир, лейтенант Сергеев, недаром воевал с самим товарищем корпусным комиссаром Сталиным в Индии и Афганистане. Хорошо придумал. Обошел этих черножопых с фланга и в клинки. Вот так медали и добывают. А хорошо будет вернуться домой и пройтись по кишлаку с медалью на груди. Вот и отец рад будет, и мама, и председатель колхоза сразу будет уважать их семью. Тогда можно будет развестись с этой дурой, племянницей председателя, и жениться на Фирузе. Эх, шашка снова опустилась на чью-то курчавую, точно баран, голову. Ура, за Сталина! Закричали впереди, и Нурмамат подхватил победный клич. Полуэскадрон узбекского полка вылетел на дорогу и спешился, чтобы помочь итальянским товарищам. Джигиты весело скалились, перекидывались отрезанными головами абиссинцев, хвастались трофеями. Нурмамат оказался возле какого-то солдата, который все еще сжимал в руках карабин с примкнутым штыком. «Эй, товарищ!» – окликнул он итальянца. «Все уже, кончай воевать, мы пришли!» Итальянец облизал пересохшие губы, и Дайров протянул ему свою флягу. «Пей, друг, пей! Ясашин Ленин, 167 пей!» В целях соблюдения секретности в операцию не стали посвящать итальянских союзников, сообщив лишь, что собираются провести массированную атаку на позиции абиссинцев с глубоким охватом войск с тыла и последующим уничтожением. Да Сашка вместе с троими товарищами из ведомств Баника 168 Иберии навестил итальянских авиаторов и коротко, но красочно описал летающим латинянам, что с ними сделают, если хоть одна сволочная макаронина попробует проштурмовать колонну. Тутачиара 169. За 5 дней вывели технику и людей на позиции после окончательной разведки, перед самым рассветом начали обработку позиций артиллерией. Авиация постоянно корректировала огонь батарей, поэтому что передний край, что тылы были перепаханы весьма основательно, и как только смолкла канонада, на остатки абиссинских позиций ударили советские танки. Т-26, молотя из пушек и пулеметов, довершили уничтожение войск Негуса. А потом в разрыв позиций вошла колонна КБМ и блиндированных грузовиков «Даймлер-Волга». За ними почти впритык шла колонна танков БТ, а на высоте в пару километров висели новейшие штурмовики «Хиншеля», готовые подавить любую активность на земле. Через 30 километров колонны разделились, и первый штурмовой батальон выскочил на дорогу, ведущую к Ассабу. Не снижая скорости, машины проскочили какие-то тыловые подразделения и помчались по старой караванной дороге, вилявший между невысоких гор. Пыль, поднимаемая машинами, снизила видимость почти до нуля, но опытные водители как-то ухитрялись держать дистанцию, и колонна ходка двигалась на запад. Александр ехал в передовой группе, внимательно наблюдая за окрестностями в мощный цейсовский бинокль, подаренный Роммелем, точно в такой же, в какой сейчас смотрел Хуберт Ланц, сидевший на месте командира в головной машине. Упрямый немец категорически отказался ехать, как он сказал, в обозе и, посадив самых отмороженных горных стрелков в первую машину, возглавил колонну. Правда, переодеть и перевооружить их все равно пришлось. Маузеровские винтовки МП-35, несмотря на легендарное немецкое качество, во всем проигрывали дегтяревским ДАК, и ни разгрузок, ни бронежилетов, уже поступавших в РККА, у них и в помине не было. А где-то в одном из грузовиков ехали два десятка итальянских парашютистов, взятых исключительно из политических соображений и вооруженных совсем уж позорным пистолетом-пулеметом Беретта М1918. Дегтяревский автомат-карабин был весьма вольной импровизацией на тему АКМ, но получился в итоге ничуть не хуже автомата Калашникова. Сделанный под легкий 7-мм патрон и имевший внушительный магазин на 35 патронов, легко укладывал серию в ростовую мишень со 100 метров и не боялся ни грязи, ни пыли, ни шаловливых и беспокойных рук военнослужащих. «Камерат-комиссар, впереди населенный пункт», — коротко доложился Хуберт, и Александр, развернувшись по ходу движения, сквозь клубы пыли разглядел крошечный поселок, похожий на брошенную в пыль горсть кубиков. «Проскакиваем на скорости. Если заметите телеграфные провода, рвать без команды, столбы валить, изоляторы бить. Цубифель, 170», Ланц отключился и, нырнув внутрь машины, посмотрел на своих людей. Командирское отделение, набранное из наиболее подготовленных и совершенно отчаянных парней, развлекалось игрой в карты и вечным разговором о девках. «Ганс, Питер, приготовьте минно-взрывное. Возможно, придется рвать телеграф. Явль, камерат-генерал». Лейтенант Ганс Розин кивнул и, не задумываясь, вытащил в проход тяжелый деревянный ящик, обитый железными полосами. Проверил еще раз, все ли на месте, задвинул обратно и, взглянув на свои карты, продолжил. И, значит, задираю я ей ноги себе на плечи, и тут, миновали городишко, не снижая скорости и задержавшись лишь на выезде, чтобы уничтожить пару десятков телеграфных столбов. Через 5 часов непрерывной гонки сделали остановку для дозаправки и технического контроля, быстро поели и снова тронулись. Наконец показался Диссея, и сразу откуда-то сбоку ахнула полевая пушка. Фонтан разрывов стал далеко от дороги, но почти сразу на батарее скрестились трассы десятка крупнокалиберных пулеметов, гулко рыкнули 23-миллиметровки, и все было кончено. Здесь, в окрестностях Диссея, стоял оперативный резерв Негуса, его личная гвардия, состоявшая из 10 000 неплохо обученных воинов, и батарея 3-дюймовок, прикрывавшая перекресток дорог, сходившихся от Массады и Ассаба. Но к такой войне они явно не были готовы. Полсотни машин, вооруженных автоматическими пушками и пулеметами, смели хлипкие заслоны словно шахматные фигурки с доски и проскочили дальше, остановившись только для того, чтобы уничтожить радиостанцию и телеграф. Всадники на лошадях какое-то время преследовали колонну, но получив от замыкающей группы дружный залп из пулеметов, быстро отстали. «Все, парни, осталось каких-то 300 километров», — проговорил Александр в микрофон и повторил тоже по-немецки. От Диссея колонна чуть прибавила скорость, и через 4 часа показалась столица Абиссинии, Аддис-Абеба, тоже совсем не впечатлившая Сашу, видевшего уже в этом времени многие крупные города Азии и Европы. Несмотря на предосторожности в виде оборванного телеграфа и уничтоженных радиостанций, перед воротами города громоздились какие-то баррикады и стояла пара пушек. Передовая группа, перестроение клин, атакуем сходу, огонь. Шквал огня и стали буквально снес не только заслон, но и ворота города с частью стены, и, перевалившись через нагромождение камня, машины ворвались в город. Никому не высовываться. Сейчас по нам будут стрелять даже из пистолетов. Подробная карта города из коллекции германского генштаба была у всех водителей, поэтому колонна сразу разделилась, и часть ушла к аэропорту, другая начала перекрывать улицы, прилегавшие к дворцу, а основная группа ворвалась на территорию дворцового комплекса. Отлично обученные солдаты сходу смели жидкие заслоны императорской гвардии и ворвались в резиденцию Негуса, двигаясь группами, где передние несли с собой мощные бронещиты из кевлара и титана, а задние выкашивали шквальным огнем любое сопротивление. Штурмовики в быстром темпе очистили дворец и начали его планомерный обыск. Самого императора Хайле Селассие вытащили из какого-то закоулка, где он надеялся отсидеться, и притащили в парадную залу дворца, уже обжитую штурмовиками и горными стрелками. Александр сидел в роскошном кресле и, попивая воду, чуть подкрашенную вином, наблюдал, как его люди и люди Ланца превращали дворец в крепость, стаскивая к окнам тяжелую мебель. В этот хаос и разгром и втолкнули чуть потерявшего лоск и величие 40-летнего мужчину в слегка помятом мундире, увешанном многочисленными медальками. Он, затравленно озираясь, увидел сидевших за столом Александра и Хуберта и попытался принять величественную позу. «Могу я узнать, кто ворвался ко мне во дворец, поправ все международные законы?» — воскликнул он на хорошем французском и горделиво посмотрел на сидевших. «Вы посмотрите на этого ощипанного индюка, майн камерад генерал». Про законы запел, Александр встал и подошел ближе. «А что ты там проквакал, когда тебе сказали про угнанных в рабство? Национальная традиция и традиционный уклад?» Саша зло ощерился и перешел на французский. «Так вот, надирать задницу всяким засранцам – это наша национальная традиция и традиционный уклад. Понял, обезьяна?» Генерал Ланц, все это время рассматривавший Хайле Селассию с выражением крайней брезгливости и удивления, словно найденную в белье вошь, тоже подошел и, смерив императора взглядом, задумчиво произнес: «А может, его?» Он так громко щелкнул пальцами, что император чуть присел, словно услышав пистолетный выстрел. «И никаких проблем. Скончался, так сказать, от апоплексического удара табуреткой», — закончил Александр, и оба рассмеялись. «Нет, пожалуй, ему еще мирный договор подписывать. Кстати, как там с аэродромом?» «Аэродром?» — Ланц хмыкнул. «Поле, унавоженное коровами, и 3 старых пассажирских факкера. Захватили, конечно. Наши уже, наверное, грузятся. Будут через 2 часа. Им там помощь не нужна, справились, камерад-комиссар». Ланц уверенно кивнул и бросил взгляд на адъютанта. «Клаус, не было ничего с аэродрома, докладывают каждые 15 минут, камерад-генерал. Пока все тихо, а группа отсечки заняли позицию согласно плану. «Пусть тогда выдвигаются к аэродрому», — распорядился Александр. «У нас позиция получше, а у них там практически чистое поле. Есть, камерат-комиссар». Лейтенант Клаус Мильх козырнул и отбыл на третий этаж, где расположились радисты. «А этого вот запереть в глухой комнате и глаз не спускать», — приказал Александр, и двое штурмовиков, коротко кивнув, подхватили Негуса Нигеште-171 под руки и выволокли из зала. Так, Александр задумался, теперь нужно как-то распределить людей на отдых. Все же почти 10 часов без остановок перли. «Хорошая идея», — Ланс кивнул. «Я дам команду штабу, пусть составит график, и хоть по часу, но отдохнут. Такого скопления авиационной техники аэродром Аддис-Абебы не видел никогда. Взлетали и садились фоккеры, антоновые истребители итальянских ВВС, а войска все прибывали и прибывали. Через 3 часа, когда уже было понятно, что столица Абиссинии взята под полный контроль, прибыли генерал Бана, маршал Буденный и полковник Раммель. Прибывшие войска сменили штурмовиков, взявших штурмом дворец Негуса, и Александр, наконец получивший возможность отдохнуть, рухнул не раздеваясь в какой-то из комнат на мягкий ворсистый ковер. «Товарищ первый секретарь, Дуче, победа, победа!» С этим криком в кабинет ворвался Джованни Дольфин. Он размахивал бланком радиограммы, а на его лице сияла восторженная улыбка. Секретарь буквально в припрыжку подлетел к столу Муссолини. «Победа, Дуче! Ваш гений привел нас к победе в Африке!» Первый секретарь Народной коммунистической партии Италии с улыбкой посмотрел на секретаря, который все никак не мог успокоиться и продолжал махать радиограммой, точно флажком. «И на каком же фронте наши доблестные войска одержали победу, Джованни? Ну же, кто победил? Бана или Грациани? Север или юг?» Дольфин закружился на месте и возопил с еще большим восторгом. «Нет, мой вождь, вы меня не поняли. Полная победа. Как это?» Бенито Муссолини с удивлением воззрился на своего секретаря. «Не понял, так что это за победа?» «Полная победа, товарищ первый секретарь. Полнейшая». Дольфин просто захлебывался от избытка чувств. «Только что сообщили. Добровольческий корпус, ну то есть его часть, прорвался к Аддис-Абебе, совершив марш по тылам противника, и взял столицу Абиссинии штурмом. Негуса захватили в плен, и он готов подписать капитуляцию. Полную капитуляцию, мой Дуче». «Что?» Он все еще плясал возле стола, а Муссолини обхватил голову руками и буквально застонал от огорчения. «Это же надо! В очередной раз Италии, его Италии, указали на ее место. Итальянская армия бьется почти год и не может добиться не то что серьезных побед, а, да какие, к дьяволу, победы. Эти грязные абиссинцы то и дело переходили в контрнаступление, и пару раз чуть не окружили регулярные итальянские части. И вот, Мадонна, появляются русские и немцы, и меньше чем за неделю заканчивают эту войну. Полной победой». Дольфин наконец понял, что что-то идет не так. Он склонился к столу. «Мой Дуче, кто принимал участие в этом рейде?» — прошипел Муссолини сквозь зубы. «Какие части? Об этом сообщается в радиограмме?» Секретарь быстро поднес бланк к глазам, немного пошевелил губами. «Да, указано, товарищ первый секретарь. Части русской особой кавалерийской дивизии, русская мехбригада, штурмовой батальон и 2 роты немецких горных стрелков. Командовали операцией генерал Ланц и корпусной комиссар Белов Сталин. А итальянцы?» Раненым медведем взревел Муссолини, вскакивая из-за стола. «Сзади цаццери. 172 там что? Не было наших солдат, ни одного долбанного итальянского солдата. А нет, нет, Дуче», — зачастил Дольфин. «Как же я мог не сказать вам, там еще был взвод наших парашютистов. Ваффенфица, имбецилли. 173, заорал итальянский лидер и с такой силой хватанул кулаком по столу, что было явственно слышно, как треснули ножки невезучей мебели. Он схватил со стола графин с водой и, не озаботясь стаканом, в 3 глотка осушил его прямо из горлышка. «Какие скоты, какие скоты! Взяли с собой 2 десятка итальянцев, чтобы продемонстрировать братство по оружию». Муссолини с силой стиснул виски и чуть не завыл волком. «Это все молодой Сталин. Вот так, ткнуть носом в полное неумение воевать. Хитрые Сталины. Старший велел, младший сделал. Срочно послать благодарственную телеграмму Сталину». Дуче резко успокоился и теперь холодным рассудочным тоном отдавал приказы. «Немедленно телефонную связь с Арфактией Девикки. Исполнять». А через минуту он уже твердо диктовал в трубку. «Приказываю ускорить подбор кандидаток для известного вам объекта. Сколько подобрали? 4? Мало. Еще 2-3 на всякий случай. Вдруг у него не северный, а южный темперамент? Что? Расскажите мне еще про католическую мораль, идиота. 174 я был немногим старше, когда ко мне приводили сразу троих, и, клянусь Мадонной, они выползали от меня на подгибающихся ногах. Белов проснулся, когда утро уже вовсю светило в окно комнаты, освещая цветастый ковер, устилавший пол, и небольшой столик из резного дерева, на котором стояли графин с водой и хрустальный бокал. Когда Александр вышел, то сразу был захвачен армейской суетой, царящей в здании. Завалы у окон уже разобрали и комнаты были приведены в более-менее пристойное состояние. Проснулись. Полковник Раммиль с радушной улыбкой пожал руку Александру и качнул головой влево. «Если хотите позавтракать, в столовой уже кормит». «Да, это было бы своевременно», — Александр кивнул. «А еще принять душ и переодеться». «А вас спрашивал генерал Бана, все никак не может опомниться от того, что столь молодой человек всего с 300 головорезов захватил столицу и фактически закончил войну. Представляете, они даже химические снаряды привезли. А вот это совсем зря», — Александр нахмурился. «Эту химическую дрянь вообще нужно запретить, а за ее использование сажать как военных преступников». «Товарищ корпусной комиссар», — раздалось откуда-то сзади, и, обернувшись, Александр увидел одного из сержантов алабинцев. «Там наши типа баню нашли». «О, это дело», — Александр коротко поклонился полковнику. «Передайте генералу, что я обязательно найду его чуть позже». Когда Саша, вымытый и переодетый в чистую форму, сидел в дворцовом саду и наслаждался жизнью, попивая холодную, из глубокого колодца, воду, рядом на скамейку плюхнулся Будённый и тоже откинулся на спинку скамьи. «Эх, хорошо», — он глубоко вздохнул и скосил взгляд на Александра. «Прячешься? Правильно делаешь». Семен Михайлович заразительно рассмеялся. «Генерал этот итальянский рвет и мечет, но виду пытается не подавать, изображает глубокую благодарность. Ага, как же счастлив он. Приплыли немцы с русскими и за 5 дней всю войну закончили». «Ну, закончить совсем не получится», — Саша подставил лицо солнцу и потянулся. «Будет еще партизанщина всякая, саботаж да диверсии, так что побегать придется. Пока простой народ не поймет, что при новой власти живется лучше, так и будут гадить из-за угла». «Да, в Туркестане все то же самое было», — Будённый кивнул. «Но все же как ловко у тебя выходит, Санча, и там, в Афганистане, и здесь. Так легко, когда за спиной и люди, и средства, и другая поддержка», — произнес Александр. «Один в поле, воин, но только на короткое время. А у меня вообще условия райские. Техника, пожалуйста, люди, вот они, средства, бери, сколько хочешь. Тут, главное, самому не обделаться». На этот раз Семен Михайлович смеялся до икоты, схватившись за живот. «Ой, уморил, Саня», — он тяжело выдохнул. «Но позиция правильная. А то мне тут товарищи намекать стали, не кружится ли голова у товарища Александра Сталина от успехов». «Да какое тут головокружение», — Александр махнул рукой. «Я что, не понимаю, что батальон – это мой потолок, как и тактические операции? Вон тот же Ланце уже 2 войны прошел, не считая этой. Раммиль опять-таки, я уж не говорю про наших. У вас вот которая война, небось, не помните уже». «Это все верно», — Будённый кивнул. «Только вот никто из нас не имел и капли твоего таланта. Я, собственно, чего пришел, хотел у тебя поинтересоваться планами на будущее». «Чего делать-то думаешь?» «Ну, школу бы закончить для начала», — сообщил Александр. «Потом Вася пойдет в летное, Артемка в артиллерию, он пушками все бредит, а как увидел ракеты на полигоне, вообще 3 дня не спал, а сам пока не решил. Товарищи тут предлагают Академию управления народного хозяйства». «Да какое тебе управление, Санча?» — Будённый участливо вздохнул. «Ты же военный от ногтей до кончиков волос. Давай в Академию имени товарища Фрунзе. Можешь на общий факультет, можешь на специальный, где разведчиков готовит. Нам грамотные люди во как нужны». Семен Михайлович провел ребром ладони по горлу. «Сам знаешь, кадры решают все. Подумать нужно, Семен Михайлович», — Александр кивнул. «В любом случае, нужно сначала доучиться в школе. Не хочу братьев сейчас бросать, а Академия — такое дело, не вырвешься толком, да и после не очень побегаешь. А им сейчас глаз да глаз нужен». «Это правильно», — Будённый кивнул. «Ладно, заболтались мы с тобой. Давай приводи себя в порядок и выдвигайся на 2-й этаж в центральную залу. Попугая этого дожали вроде, так что будет чего-то там подписывать. Подписание мирного договора и все последующие торжества прошли быстро, и по решению лидеров трех держав большая часть корпуса выводилась обратно на родину. Немцев решили подвезти прямо домой на кораблях итальянского военного флота, а корпус РК добирался до родных берегов в сопровождении вооруженного конвоя. Как раз в то время, когда корпус грузился на корабли, Александр плыл на крейсере «Гориция» в Италию по личному приглашению дуче. «Хотелось бы услышать вашу версию наших неудач в Абиссинии», – медленно произнес Муссолини, глядя на своих полководцев. «Я жду, граждане генералы и маршалы». Маршал Бадалья и генерал Дебона молчали. Они просто боялись говорить, потому что за спиной каждого из них стояли по два молодца из Организазионе ди Вигиланза и Репрессионе дел Лантица Мунисма в красных форменных рубашках с подвернутыми рукавами. Ни на Бадалья, ни на Дебона не было эполет, а их мундиры выглядели весьма непрезентабельно, ордена с них сдирали с мясом. Кроме того, на лице Бона лиловел свежий синяк, а Бадалья нервно облизывал разбитые губы. Грациани выглядел лучше, во всяком случае, его мундир не подвергался авторским доработкам службы безопасности, но и он был бледен и держался, ха-ха, скованно. «Ну», — рыкнул Муссолини. «Товарищ первый секретарь», нервически вздрогнув, начал Грациани, «дело в том, что...» «Подождите, Родольфа», — отмахнулся дуче. «До вас еще дойдет очередь, но ваш Южный фронт, по крайней мере, так не опозорился. Мне хочется услышать, что скажут эти два врага итальянского народа». Дуче, икнув, проблеял Бадалья. «Что мы могли сделать? Наши доблестные войска просто не имели опыта действия в столь сложных климатических и географических условиях. Горы, пустыни, жара». «Так-так», голос Муссолини был полон яда. «Значит, жара, горы, пустыни, а скажите мне, бывший маршал, доводилось ли вам видеть вот эту штучку?» В его руках оказался небольшой настольный глобус. «Взгляните, Бадалья. Вот Россия, а вот Германия. Какая из этих стран находится в Африке? Какая? Отвечай, ты, высокопоставленная цифра. 175». Идучи в ярости, ударил Бадалья по лицу глобусом с такой силой, что у того подкосились ноги. Пока сотрудники Адверда поднимали его с пола, Бенито Муссолини уже повернулся к Дебона. «А вы что мне скажете, сеньор? Тоже будете рассказывать сказки о климате и рельефе?» Дебона крупно вздрогнул и просипел сорванным голосом. «Мой дуче, русские, они, у них лучше оружие и техника. Наше оружие уступает качество хуже и конструктивно тоже». Первый секретарь Народной коммунистической партии Италии прыгнул к разжалованному генералу, словно тигр. «Хуже!» — заорал он так, что старинная люстра венецианского стекла слегка покачнулась, а тонкий стакан на столе жалобно звякнул. «Хуже! А кто рекомендовал мне, кто рекомендовал армии принимать на вооружение эти образцы? Не ты ли, Десординатифисса? 176, ты, дуче начал задыхаться и с силой рванул ворот ярко-алой рубахи. «Ты и такие негодяи, как ты. А теперь мои доблестные солдаты имеют на вооружении этот Сацери-177 вместо танков и пулеметов». Он швырнул глобус на пол и зашагал по кабинету, громко топоча сапогами. Дуче, тяжело дыша, то стискивал, то разжимал кулаки, периодически бросая злобные взгляды на провинившихся военачальников. «Но, мой дуче», — отважился подать голос Грациани, — «у русских мощная промышленность и отличные инженеры. Они успели раньше нас и...» «Не парите чушь, Родольфа», — скривился Муссолини. «Эти самые обладатели мощной промышленности были в восторге, когда я предложил им разместить у себя завод «Лянча». Наших и немецких инженеров в Советской России встречают с распростертыми объятиями, а вы говорите...» Он раздраженно махнул рукой. «Если русские обогнали нас в оружии и технике, это означает лишь то, что наши инженеры и конструкторы, вместо того чтобы работать, валяли дурака, словно паяцы на ярмарке. У русских так не забалуешь», — прибавил дуче с горькой усмешкой. «У них Сталин с железным характером и железной рукой, а здесь вялый добряк Муссолини». Грациани попытался что-то возразить, но дуче оборвал его величественным жестом. «Так было, мой дорогой Родольфа, но больше так не будет. Этих идиотов из Бреда и Фиат Ривелли 178 вместе с этой сволочью», — итальянский лидер махнул рукой в сторону Бадалья и Бона, — «на свинцовые рудники, на 20 лет, на 30 лет, на всю жизнь. А вы, товарищ Грациани», — он специально выделил обращение голосом, показывая, что Родольфа Грациани, если и не будет награжден, то, во всяком случае, не будет и наказан, — «вы, мой дорогой, учитесь. Учитесь у русских воевать. И если только не научитесь, Тут Муссолини со свистом втянул воздух. «Составите компанию этим негодяям». Арестованных генералов увели, Грациани ушел, а Дуччи уселся за стол и снова обхватил руками свою упрямую лобастую голову. «Так не может быть, так не должно быть. Но сейчас, как видно, единственным способом избежать такого позора в дальнейшем было как можно скорее заполучить этого юного Сталина к себе. И если для этого придется отдать ему в жены половину итальянских девочек, а вторую половину принести в жертву на древнеримских алтарях, что ж, не такая уж это и большая цена. Бьянка Висконти, высокая стройная девушка 15 лет, с волосами цвета спелой пшеницы и глазами глубокого зеленого цвета, сидела на уроке английского и скучала. Не только потому, что с детства знала этот язык и свободно говорила на еще четырех, но и потому, что учитель так любимой ею географии заболел, преподаватель гимнастики с утра уехала в город, а это значит, что день будет скучным и серым. Она вздохнула и украдкой бросила взгляд в окно, где по каменным плитам старого монастыря танцевал унылый ноябрьский дождь. Пансион при монастыре святого Бернарда давал прекрасное образование, но он вовсе не был обязан делать это весело. Бьянка училась в пансионе вот уже второй год, и временами вполне серьезно обдумывала планы побега. Конечно, о хорошем замужестве тогда можно позабыть, но терпеть еще год эту смертную тоску было выше всяких сил. Ее направили в пансион родственники по отцовской линии после смерти матери. Никто из большого семейства Висконти не захотел возиться с девчонкой, воспитанной в семье искателей приключений, как говорил дядюшка Пабло. Папа и мама Бьянки познакомились на раскопках древнего монастыря в Китае, и с тех пор мотались по странам и континентам вместе. Появившаяся через 2 года Бьянка всегда была рядом с родителями и была обучена всему, что ее отец полагал нужным в этой жизни, а именно, стрелять из всего, что стреляло, управлять всем, что могло передвигаться, и даже летать на легких самолетах. Она успела побывать в Африке, Южной Америке, Китае, Австралии и даже как-то посетила Россию. Но счастье не было долгим. Сначала тропическая лихорадка свела в могилу Антонио Висконти, а чуть позже, буквально через год, слегла и сгорела будто свечка Джулия. А родственники, недовольные тем, что накопленные Антонио богатства оказались надежно защищены завещанием, упекли Бьянку в пансион, а позже собирались выдать ее замуж за удобного им жениха. Девочка снова вздохнула и, смежив глаза, стала шептать молитву Донне Марии, заступнице их рода. Голос распорядителя уроков, отца Мария, ворвался в тишину учебного класса словно гром. Висконти к директору. Бьянка, преподавательница английского, с вопросом посмотрела на свою лучшую ученицу, но та лишь пожала плечами. Мол, понятия не имею, чего это им вздумалось. А в душе вдруг взмыло какое-то странное чувство, что теперь ничто уже не будет прежним. И если вызов от директора будет по какому-то пустяку, то она точно сбежит из пансиона, а там будь что будет. Бьянка подняла голову и в кабинет директора пансиона, отца Лоренцо, вошла словно герцогиня. Какой роскошный экземпляр, говорившая, чуть старомодно одетая, высокая и широкоплечья женщина с крупными чертами лица, сидевшая в кресле напротив директора, довольно улыбнулась и, мягко встав, подошла к девочке. «Меня зовут Марго Сарфатти. Поедешь со мной?» «Да, госпожа Сарфатти», — Бьянка с достоинством поклонилась. «И ты даже не спрашиваешь, куда?» Марго рассмеялась низким красивым голосом. «А если я торговец белым мясом?» Отец Лоренцо, при всех его недостатках, никогда не позволил бы состояться такой сделке, госпожа Сарфатти, твердо ответила девочка и боковым зрением увидела, как директор едва заметно улыбнулся. Тем не менее, собираясь, она достала из тайника в подоконнике маленький браунинг и, проверив магазин, вложила в кобуру на бедре, скрытую серым платьем из грубой шерсти. Остальные вещи уместились в один чемодан, видевший еще пески Азии и снега России, и вполне готовая к путешествию в новую жизнь девочка вышла в монастырский двор. Отец Лоренцо подарил ей на прощание маленький серебряный крестик с распятием, а от преподавателей пансиона вручили красивый цветной атлас мира в кожаном переплете. К удивлению Бьянки, у входа стояла не коляска, а роскошный большой автомобиль алого цвета. Рыкнув мотором, машина тронулась, быстро набирая скорость. «Ты ни о чем не спрашиваешь меня?» Маргарита улыбнулась и повернулась к девочке. «Все, что мне нужно знать, вы повторите еще не раз и не два, чтобы я не забыла, а то, что мне знать не нужно, и так не скажете». Бьянка посмотрела в глаза советнику Муссолини и покачала головой. «Также полагаю, что меня не вернут в этот пансион после того, как все закончится, а переведут куда-то в другой, а хуже, чем здесь, уже вряд ли будет, учитывая, что я, Висконти. Да, отец Лоренцо был прав, ты действительно удивительная девочка, Сарфатти серьезно кивнула, и хотя это против моих правил, я все же кое-что тебе расскажу. Есть такая страна, Россия, там, как ты знаешь, не очень давно произошел переворот, и власть взяли коммунисты, во главе их партии, Иосиф Сталин, девочка кивнула, не отрывая взгляда от проплывающих за окном пейзажей. Правильно, Маргарита усмехнулась. А вот чего ты точно не знаешь, так это что у него есть сын, приемный, но в данном случае это не важно. Высокий, стройный, хорошо знает немецкий, английский, французский, итальянский, арабский, и Дева Мария ведает какие еще. Кроме того, он уже в 15 лет генерал и действительно военный гений, участвовавший в трех войнах и, по слухам, уничтоживший всю верхушку Германии. Великий взрыв, это его рук дело. Бьянка заинтересованно повернулась к Маргарите. «Да, моя девочка», — Марго кивнула. «А еще он просто неприлично хорош собой, двигается словно пантера, и у него глаза восхитительного голубого цвета, словно небо над Неаполем». И, Бьянка снова уставилась в окно. «Я должна затащить его в постель, если бы все было так просто». Сарфатти рассмеялась. «Его нужно женить на себе и быть при нем маленьким кусочком Италии. Ведь ты же любишь свою страну, страну». Девочка усмехнулась. «Да я ее и не видела почти. Сначала поездки с отцом, потом, когда его не стало, сидела с мамой, а когда не стало и ее, была заперта в монастыре. Это хорошо, что ты не лжешь мне», Сарфатти улыбнулась и кивнула. «Но я знала твоего отца и помню, что из каждой поездки он с радостью возвращался под солнце Италии. Не могла у него появиться дочь, не любящая нашу страну всем сердцем. Только вспомнила меня эта страна лишь тогда, когда ей от меня что-то понадобилось», — подумала Бьянка, а вслух сказала. «Да, госпожа Сарфатти, я это помню. Всех кандидаток, которых набралось почти 10 человек, собрали в Риме, где с ними лично побеседовали Муссолини и еще несколько неприметных мужчин в штатском, после чего их осталось всего двое. Бьянка Висконти и Джульетта Боргези, протеже богатого и влиятельного рода Боргези. Бьянка тоже была совсем не простушкой, однако рядом с Джульеттой чувствовала себя не очень уютно, словно та подавляла ее своей властностью. Девочкам за счет республики пошили гардероб, и к торжественному балу в честь кавалера Большого Креста, военного ордена Италии, они были во всеоружии. Платья из золотистого шелка, струящиеся, словно вода, и обтекавшие тело для вовсе не хрупкой и похожей на Марику ребк Джульетты, и бледно-голубое, облегавшие до середины бедра и вспухавшие пышными кружевами, словно пирожное с кремом, для стройной и гибкой Бьянки. Джульетта, несмотря на прямое распоряжение Муссолини, все же надела аккуратные сережки и небольшой медальон из желтых бриллиантов, выгодно подчеркивавших ее карие глаза. А Бьянка уже смирилась с тем, что поедет на праздник без украшений, когда ее неожиданно нашел адвокат Марко Геттани, бывший поверенным отца. «Это, конечно, нарушение инструкций, данных мне вашим отцом, но, вникнув в ситуацию, я счет это правильным», Марко с поклоном подал Бьянке узкий тонкий пенал. Раскрыв коробку, девушка невольно ахнула. В углублении из черного бархата покоилось искусно сделанное золотое колье с мелкими изумрудами. Выглядела вещь довольно скромно, но Бьянка знала, что истинная ценность этого изделия фантастически высока, так как оно принадлежало затерянной в южноамериканских лесах и канувшей почти без следа цивилизации. Кверинальский дворец не первый раз принимал такое количество гостей. Побыв и папской резиденцией, и королевским дворцом, он стал главным зданием новой Красной Италии, и уже в этом качестве принимал и депутатов Народного собрания, и внеочередной съезд Компартии Италии.